Эпилог. Император стоял, сложив руки перед грудью, и задумчиво смотрел в окно. Высокий, прямой, внушительный. Крылья сложены за спиной очень компактно. Кто бы мог подумать, что они могут распахиваться так широко. Вот, хоть фотографируй и на странице газет с надписью «Государь размышляет о судьбах страны», с неприязнью подумал Лопатин. Урод крылатый, чтоб ему пусто было. Весь день Лопатин серфил сеть. Новостей было более чем достаточно. Сетевые издания пестрели сенсационными заголовками. Аресты шли один за другим. Влад насчитал десяток, и это было только начало. Правда, все самые значимые фигуры уже сидели в застенках. Но аресты продолжались. По столице носились туда-сюда черные машины. А там, где возникало сопротивление, тут же появлялись грузовики с орочим спецназом. И это сопротивление мгновенно заканчивалось. Среди арестованных Влад заметил несколько знакомых имен. Например, господина Аратоса, начальника столичной полиции, взяли одним из первых. В статье даже была фотография, где его выводят под руки из дома, прямо в исподнем. Но не только он. Влад за время нахождения в столице успел, пусть и заочно, познакомиться с некоторыми властимущими. Хотя бы на уровне знания, кто какую должность занимает. Сейчас часть этих должностей уже освободилась, и, возможно, появятся еще вакансии. Особенно Лопатина впечатлил арест министра иностранных дел. Это надо же, целый министр. Фантастика. Еще из страны выслали светлорожденных. Все консульство в полном составе и значительная часть посольства. Большая часть. Точнее, остался десяток светлорожденных, которые вроде бы не замешаны в последних делах. Или скорее не были пойманы. Влад почему-то не верил, что там есть невинные овечки, которые просто выполняют свою работу. 2 дня назад он успел уже попрощаться с жизнью. Было бесконечно обидно, что он вот так вот помрет, не успев изучить бездну получше, доделать кучу дел, закрыть обязательства, которые взял на себя перед другими разумными, жениться на Кассе в конце концов, кануть в бездну всего через несколько дней после того, как ему наконец удалось затащить ее в постель. Это было бы очень неприятно и, самое главное, непорядочно по отношению к Демонессе. Когда император его, можно сказать, выдернул с того света, Влад чуть не прослезился от счастья. Такая благодарность его наполнила по отношению к крылатому демону. Ну и еще немного зависти. С крыльями в бездне очень удобно, это Влад и раньше понимал, но прочувствовав, можно сказать, на собственной шкуре, убедился окончательно. Правда, горячая благодарность немного поутихла после того, как начал включаться мозг. Влад наконец сообразил, что казалось ему странным. Слишком легко все получалось у нападавших. Такое ощущение, что с ними с самого начала играли в поддавки. Отправить невооруженный корабль без охраны с такой лакомой целью. Даже странно, что предатели на это купились. «Да ведь все это подстроено с самого начала», — понял Лопатин. Шадрако специально выманил тех уродов, спровоцировал. А мы с Шмякой стали прекрасной наживкой. Точнее, мы с установкой. На Шмяку всем было наплевать. Пообщаться с императором сразу не вышло. Самодержец высадил их со Шмякой на палубу какой-то крохотной лодочки, прятавшейся в тумане. Влада оставил на месте, а Шмяку оттащил в тесный трюм, к лекарю. Оказалось, что гоблинша получила пару осколков. Их требовалось срочно вытащить или хотя бы перевязать неугомонную девицу до лучших времен. Потом самодержцу требовалось время на то, чтобы раздать указания. А когда он освободился и Влад, набравшись наглости, собрался его расспросить, у императора зазвонил переговорник. Коротко пообщавшись с кем-то на том конце, государь помрачнел и бросил. «Господа, вынужден вас оставить. Все вопросы потом». «Господин Влад, не нужно смотреть на меня столь гневно. Я и сам могу на вас гневно посмотреть. И поверьте, вы напугаетесь сильнее. Мне сейчас некогда». После чего государь взмахнул крыльями и улетел. И даже вернуться не обещал. А лодочка, на которой, кстати, обнаружились еще и выжившие лаборанты с погибшей совушки и господин Шадрако с собственной сильно израненной персоной. У демона в спине было несколько осколков и жуткая кровопотеря, но он оставался в сознании. И даже был не против поговорить. Когда Влад предъявил претензии, что его использовали как наживку, он только брови приподнял в удивлении. «Господин Влад, я не понимаю ваших претензий. Мы с вами были в одной лодке, как и остальные сотрудники. Некоторые из них, к слову, погибли во время обстрела. Так что в чем я перед вами провинился, я не понимаю. «В том, что не предупредили. Вы-то знали, на что шли, как я понимаю. А вот я нет. Как минимум, я бы не стал брать с собой шмяку». «Скорее всего, вы бы просто отказались в этом участвовать», – отрезал Шадракос. «А Империи была очень нужна эта акция. Если вы забыли, я изначально просил у вас только установку. Вы сами напросились в компанию. Поэтому не собираюсь слушать ваши претензии». Влад, в общем, и не собирался их дальше высказывать. Во-первых, сам еле на ногах держался. Во-вторых, претензии у него были по большей части к Императору, который уже улетел. Причем быстро. Кто бы мог подумать, что древние демоны своим ходом могут передвигаться с такой скоростью. Еще больше претензий появилось у Влада, когда их со Шмякой привезли во дворец. Выделили каждому по комнате в покоях и попросили ждать, пока император их навестит. Звучало это так. «Сидите и не отсвечивайте, пока у его величества не дойдут до вас руки». Влад и сидел ровно до момента, когда в дверь постучались и вошел дядя Саша. Весь перебинтованный, но очень радостный. «Жив, Курилка, а я даже и не сомневался. Пошли скорее, Касси навестим, а то она места себе не находит. Даже послала меня проверять, как только сообщили, что ты тут живой и здоровый». Оказалось, что Касси и дядя Саша сидят в соседних комнатах. Точнее, в основном лежат, потому что на них было покушение и почти удавшееся. «А про тебя прошли новости, что ты того, Владик, погиб», – объяснял дядя Саша, когда втроем со Шмякой собрались у Касси в комнате. Демонесса пострадала сильнее всех. Она получила почти такую же рану, как недавно Марвин, только еще хуже. Осколок засел прямо в позвоночнике, раскрошив его, и теперь девушка не могла шевелиться вообще. Не потому, что ее парализовало, лекари спасли, но после операции очень тщательно обездвижили. Так что все, что могла делать Демонесса, это моргать, дышать и шевелить пальцами на руках и ногах. Последнее она проделывала постоянно, чтобы убедиться, ноги по-прежнему работают. Видно было, что ее это ранение очень напугало. «Мы, конечно, ни на секунду не поверили», – объяснял дядя Саша, – «но звучало довольно убедительно, поэтому все-таки волновались. Касси вон ожила только после того, как какая-то очередная рука кого-то там сообщила, что желающие тебя лицезреть могут зайти в соседнюю палату. Рассказывай, Владик, как так получилось, что ты чуть не помер? И как получилось, что все-таки не помер?» Влад и рассказал. «Даже жаль, что я не девушка», – закончил он повествование. «Представьте, как оно романтично было. Сижу себе на руках у крылатого демона, который легко, как пушинку, несет меня в своих объятиях. А потом этак пафосно опускается на палубу шлюпки и отпускает с рук. Будь я барышней, непременно ёкнуло бы сердечко, и это стало бы началом большой и чистой любви. У Шмяки вон явно ёкнуло». «Ничего у меня не ёкнуло», – возмутилась гоблинша. «Он же большой, как башня. Еще больше орка. Он же порвет меня, если что, своим дрыном. Меня и Ждана во как хватает», – она показала уровень. «Но это же император, настоящий. Он меня на ручках носил. И Влада носил. Всем рассказать надо будет». «Шмяка, Влад, заткнитесь, пожалуйста», – жалобно попросила Касси. «Мне смеяться больно, и вообще нельзя». О своих приключениях они тоже рассказали. Точнее, дядя Саша рассказал. Касси старалась много не болтать. А вот причины случившегося, не сговариваясь, решили не обсуждать. По крайней мере, до того, как получат объяснение. Они явно должны были последовать. Так и сидели вместе до вечера. А потом дядя Саша и Шмяка разбрелись по своим комнатам. А Влад остался у Касси. Без каких-то пошлых мыслей, конечно. Просто не хотелось оставлять раненую девушку в одиночестве. Смотреть на нее замотанную специальную затвердевающую материю, аналог гипса, было почти физически больно. И злоба на самодержца от этого только росла. Весь следующий день они так и просидели в покоях, периодически общаясь и читая новости с переговорников. Переговорники им, к слову, выдали новые, очень навороченные, самой последней модели, раскладывающиеся чуть ли не полноценный ноутбук, но без возможности связи с внешним миром. Точнее, связь была односторонней, и Влад в принципе представлял, как это обойти, но даже пытаться не стал, на всякий случай. Хотя мысль о том, как сейчас стрёмно оставшейся части команды, здорово подтачивала желание оставаться послушным. Ребята-то наверняка имеют доступ к новостям. Про Касси с дядей Сашей, кстати, тоже была заметка. Без имен, но тот, кто знает, наверняка поймет, о ком идет речь. Следующей ночью Влад проснулся от чужого присутствия в палате и, открыв глаза, обнаружил императора в живописной позе возле окна. «Недовольны мной, господа?» – спросил государь, не оборачиваясь. Видно, услышал, что и демонесса, и человек проснулись. «Скорее страдаем от незнания, ваше императорское величество», – подала голос Касси. «Что ж, с этим я могу помочь», – кивнул государь и повернулся к ним лицом. «Вы мертвы, господа. Все четверо. Установка по добыче гелиотропа уничтожена, а другой у вас нет. И сделать ее без Влада невозможно. Такая версия будет активно распространяться среди всех заинтересованных лиц. Я очень рассчитываю, что вы не станете ее разрушать». «Так вот для чего все это было», – не удержался Лопатин. «Я-то думал, зачем было доводить до настоящего штурма». «Именно так», – кивнул император. «Вообще-то по плану вас, Влад, должны были убить позже и в другом месте, но раз уж вы сами вызвались», – он пожал плечами, – «грех было не воспользоваться возможностью. Надеюсь, вы простите мне, что я ввел вас в заблуждение. Это было необходимо для дела». «И взрывать Касси с дядей Сашей тоже было необходимо для дела?» – спросил Влад. «Это была ошибка», – помрачнел император. «Досадная накладка. Госпожа Кассиодора и господин Александр выжили буквально чудом. Они слишком рано узнали о том, что произошло с вами, Влад. Не думал, что у Ороха есть время, чтобы изучать новости во время работы. Да и просочились эти новости слишком рано. Их должны были предупредить мои подчиненные. Машина должна была взорваться, когда госпожа Кассиодора и господин Александр были бы на безопасном расстоянии». «То есть это ваших рук дело?» – выпучил глаза Влад. «Нет. Мы просто сделали все возможное, чтобы убийцам было удобно воспользоваться именно этой возможностью. Так было проще все контролировать. Но видите, даже несмотря на полный контроль, все равно случилась накладка. Разумный, который был за это ответственен, получит наказание. Не смертную казнь, ведь вы, госпожа Кассиодора, все-таки остались живы, но достаточно серьезная. Несмотря на то, что в целом операция была успешна и все цели достигнуты. Кроме того, вам положена компенсация. Каждому. Исполню любое желание, если это в моих силах и не несет вреда империи». «В таком случае, хочу, чтобы нас оставили в покое», – не раздумывая сказал Влад. «Я имею в виду остров. Он не подчиняется империи, остается нашей личной собственностью. На нем не будет имперской администрации и имперской разведки». «Исполнено», – просто ответил самодержец. «Это было несложно». «Такое ощущение, что вы даже рады тому, на что я потратил желание». «Я даже рассчитывал, что вы выберете именно это», – ухмыльнулся демон. «Мне это выгодно». «А я был уверен, что империя захочет взять под контроль легкий способ добычи гелиотропа», – признался Влад. «Вы слишком переоцениваете свое изобретение, господин Влад», – сказал император. «Да, оно революционное, прорывное и очень полезное, но сейчас оно не нужно империи. Мы и так имеем преимущество перед другими государствами. Мы можем добывать гелиотроп, не сбрасывая в бездну твердь, а они нет. А знаете, в чем преимущество нашей технологии? В том, что ее очень трудно повторить. Слишком много ресурсов требуется. Ваша, напротив, слишком проста. Она очень быстро распространится, и нам, как видите, приходится прилагать изрядные усилия, чтобы этого не произошло. Почему тогда не уничтожить нас полностью?» «Потому что дешевый гелиотроп в больших количествах нам все-таки понадобится», – пожал плечами император. «В скором времени, к сожалению. И я надеюсь, к тому времени у вас на острове будет достаточно запасов, которыми вы сможете поделиться с империей. Не безвозмездно, конечно. Империя найдет, чем заплатить. Я только прошу, неверное слово, я настаиваю на том, чтобы вы не демонстрировали свое богатство. Занимайтесь своими делами на острове. На сторону можете сбывать запасы, которые вы накопили до того, как установка была уничтожена. Но их не должно быть слишком много». Владу стало очень стрёмно. За время разговора до сего момента император еще ни разу не применял свою способность. А вот на последних словах стало очевидно – это не просьба, а требование. И не согласиться с этим требованием будет неразумно. «Расслабьтесь, Влад. Я понимаю, что вы считаете себя обманутым, но это нормально. Мы все друг друга обманываем, как в малом, так и в великом. У кого-то из нас больше возможностей, у кого-то меньше. Такие правила игры. И нет смысла переживать на этот счет. Я считаю, что для вас все сложилось прекрасно. Разве нет? Вы получили так желанную свободу. Вас некоторое время не будут преследовать светлорожденные, пока не узнают, что ваша смерть оказалась преувеличением. Вы можете заниматься своими делами, устраивать жизнь на острове. Можете даже организовать небольшие проблемы светлорожденным в кузнице бездны. Да-да, я в курсе ваших планов и вполне их одобряю. Надеюсь только, что вы проявите больше осторожности. Это в ваших же интересах. Все сложилось наилучшим образом, Влад. Так стоит ли обижаться? Лопатин все это прекрасно понимал и даже был согласен. Но это головой. А заставить себя успокоиться и не злиться было все еще сложно. Неприятно чувствовать, что тобой двигали как пешкой на шахматной доске, а ты и не подозревал ни о чем. Государь, а как так получилось, что у светлорожденных на материке нашелся целый боевой отряд? Спросил он, чтобы перевести тему. Совушку сбросили в бездну, ведь не по ошибке. Не как в тот день, когда нас приняли за пиратов. Они специально летели нас захватить или уничтожить. «А кто сказал, что это устроили светлорожденные?» – хмыкнул император. «Нет, они там тоже поучаствовали, но лишь как консультанты». «Тогда это был... забыл имя. Владелец компании по добыче гелиотропа», – мрачно догадался Влад. «Нетрудно было догадаться, правда?» – хмыкнул император. Хокас очень заботится о том, чтобы прибыль его компании не уменьшалась. «Я не видел, чтоб его арестовали». «Его не арестовали», – кивнул император. «Хокас нужен. Он немного стал зарываться в последнее время, но понимаете, цены на гелиотроп стали казаться ему слишком низкими, а уровень добычи компании стал понемногу падать. Теперь станет послушнее. Трогать его всерьез пока слишком рано». Желаний от Касси император так и не дождался. Девушка сказала, что придержит свое на потом, чтобы не пожелать чего-нибудь бесполезного. То есть сначала она хотела попросить отпустить отца, но государь не стал проворачивать одну и ту же хитрость дважды и обманом выманивать желание. Успокоил девушку, что в скором времени Энкратоса и так отпустят, и он волен возвращаться к своему отряду или оставаться в столице на его усмотрение. «Можете решить потом», – подытожил государь. «И передайте господину Александру и Шмяке, что у них тоже есть желание. Они могут высказать их до вашего отъезда. Или в любое время потом. Неважно». Конец.